Мы пролежали пластом всю ночь с пятницы на субботу, поднимаясь только для того, чтобы закурить сигарету или поставить еще один блокбастер. В субботу, уже после полудня, в нас, наконец, скопилось достаточно энергии, чтобы на пару часов выбраться в Сохо. Мы купили себе по новой маленькой маечке для грядущей новогодней вечеринки и одну большую кружку Гоголя-Моголя в открытом кафе. Наконец мы вернулись домой, падая от усталости, но в отличном настроении, и весь остаток вечера провели перед телевизором, переключая то на «Когда Гарри встретил Салли», то на «Субботним вечером в прямом эфире». Я так хорошо расслабилась, так плотно отгородилась от всех ничтожных переживаний, которыми в последнее время была заполнена моя жизнь, что начисто забыла об операции Гарри Поттер, пока в воскресенье не зазвонил телефон. Ох, Господи, это она! Тут я услышала, что Лили говорит с кем-то по-русски, наверное, с кем-то из университета. Это был ее сотовый телефон. «Спасибо, спасибо тебе, милосердный Боже, это не она». Но мне некогда было расслабляться. Было уже утро воскресенья, а я понятия не имела, попали ли эти чертовы книги в Париж. Я так была рада освободиться, что даже забыла это проверить. Конечно, телефон у меня был включен и поставлен на самую большую громкость, но вряд ли кто-то позвонил бы мне, чтобы рассказать о возникших трудностях, разве только если решить их было уже невозможно. Мне следовало принять превентивные меры и, войдя в контакт с каждым задействованным лицом, убедиться, что наш тщательно разработанный план сработал. Я остервенело рылась в сумке, разыскивая мобильник, который мне презентовали в подиуме, чтобы я всегда была в пределах достигаемости Миранды. Наконец я нашла его на самом дне и бросила на кровать. На дисплее светилась надпись, сообщавшая, что в этом месте нет сигнала. И я сердцем, печенкой почувствовала, что она звонила, звонила и попала на автоответчик. Я ненавидела свой мобильник всей душой. Я ненавидела и домашний телефон, я ненавидела телефон Лили и тех, кто продает телефоны, я ненавидела рекламу телефонов и даже самого Александра Белла. С тех пор, как я стала работать на Миранду, у меня появилось много неприятных качеств, но самым сильным из них была дикая ненависть к телефонам. Когда звонит телефон, большинство людей радуются. Кто-то хочет пообщаться с тобой, поздороваться, порасспросить о жизни, о планах. Для меня же телефон стал дамокловым мечом, назойливым кошмаром, от которого замирает сердце. Люди часто считают, что многочисленные телефонные навороты — это всего лишь интересные новинки. Меня же прежде всего интересовало, как они могут помочь мне хоть частично остановить льющийся из трубки поток приказов. Я никогда прежде не пользовалась вторым звонком, но уже через несколько дней работы в подиуме написала заявление на второй звонок, чтобы она никогда не попадала на сигнал «занято», определитель номера, чтобы избегать ее звонков. Второй звонок с определителем номера, чтобы избегать ее звонков, если разговариваю с другим человеком. И автоответчик, чтобы она не могла догадаться, что я избегаю ее звонков. 50 баксов в месяц, выплачиваемые телефонной компанией, показались скромной платой за обретенное душевное спокойствие. То есть не то чтобы спокойствие, но хотя бы своевременное предупреждение об опасности. Однако с сотовым телефоном такой номер не прошел. Конечно, у него были все перечисленные функции, но с точки зрения Миранды не существовало никакой уважительной причины, чтобы сотовый не отвечал. Этого просто не могло быть. Несколько доводов, которые я привела Эмили, когда она вручила мне телефон стандартной офисной модели, были тут же отвергнуты. «А если я сплю?» — спросила я с идиотским видом. «Проснись и ответь!» — она обрабатывала пилочкой длинный узкий ноготь. «А если ем что-нибудь очень вкусное?» «В Нью-Йорке все говорят за едой. А если я на приеме у гинеколога?» «Там ведь не уши проверяют, правда?» «Ну ладно, я поняла». Я ненавидела чертов телефон, но не обращать на него внимания не могла. Он привязывал меня к Миранде, как пуповина, затянувшаяся вокруг горла, и не давал вырваться и спастись от грозящего удушения. Она звонила постоянно, и я, как больная собака Павлова, стала всеми внутренностями отзываться на ее звонок. «Дринь-дринь!» Учащается сердцебиение. Дринь, автоматически судорожно скрючиваются пальцы и напрягаются плечи. Дринь! Ох, ну почему она не оставит меня в покое, всего лишь в покое? Я ведь больше ни о чем не прошу. Лоб покрывается испариной. За эти чудесные выходные я ни разу и не подумала, что мобильник может попасть в мертвую зону. Просто решила, что он зазвонит, если произойдут неприятности. Роковая ошибка. Я бродила по квартире, пока не поймала сигнал, задержала дыхание и включила автоответчик. Папа прислал привет и пожелание нам с Лили хорошенько повеселиться. Приятель из Сан-Франциско вдруг объявился в Нью-Йорке и хочет встретиться. Сестра напоминала, чтобы я не забыла поздравить с днем рождения ее мужа. И только после этого совершенно неожиданно раздался ненавистный британский акцент. «Андреа, это Миранда!» В Париже воскресенье, 9:00 утра, а девочки до сих пор не получили свои книги. «Перезвоните мне в Риц». Я хочу быть уверена, что они прибудут незамедлительно. Это все. Щелк. Я почувствовала горечь во рту. Как обычно, сообщение было предельно формальным. Ни приветствия, ни благодарности, это понятно. Но самое главное, оно было оставлено по крайней мере 12 часов назад, а я до сих пор ей не перезвонила. Я вела себя как дилетант. Решила, что мой план будет работать безупречно, хотя даже не услышала от Юрия подтверждения того, что получение и отправка прошли успешно. Я просмотрела телефонную книгу своего мобильника и нашла там номер Юрия. Ему сотовый телефон также был вручен Мирандой, с тем, чтобы иметь его на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Привет, Юрий, это Андреа. Прости, что звоню тебе в воскресенье, но меня беспокоят эти книги, которые ты должен был вчера забрать». «А, Энди, рад слышать!» — загудел он с сильным русским акцентом, который на меня почему-то всегда действовал успокаивающе. С самого первого дня он звал меня Энди, как любимый дядюшка, и хотя я терпеть не могла, когда меня так называл глухонемой папочка, тут я ничего не имела против». «Ну, конечно, я взял книжки, все, как ты сказала. Думаешь, я не хочу тебе помочь?» «Да нет, Юрий, конечно, я так не думаю. Просто у меня тут сообщение от Миранды, она утверждает, что до сих пор их не получила. Вот я и пытаюсь выяснить, в чем дело». Он немного помолчал, а потом назвал мне имя и номер телефона пилота, летавшего вчера в Париж. «Спасибо. Спасибо тебе большое». Я отчаянно царапала номер на клочке бумаги и молилась, чтобы пилот с пониманием отнесся к моим проблемам. «Мне надо бежать. Прости, что не могу поговорить. Приятного тебе воскресенья!» «Да, Энди, и тебе тоже. Наверняка летчик поможет тебе узнать про книжки. Всего тебе хорошего», — сказал он весело. Конец связи.